Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 30 мая 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян, Константин Зеленин. У нас прямой эфир из Подмосковья, мы вещаем из поселка Лохино Одинцовского района. До новой исторической эпохи осталось 158 дней. Вот у меня тут над головой приклеили Воронеж против добычи никеля. Вчера у нас передача была по поводу добычи никеля в Воронежской области. Очень интересно. Советую посмотреть. Она там на канале выложена. Ты тогда объявление в связи с этим сделай. Также требуется им юрист из Воронежа оказать помощь активистам. Это может, да, экологическим вопросом. Лилия Александровна, телефон 8-951-540-98-29. Сейчас в чате я попрошу администратора, он несколько раз его продублирует. Да. Скопируйте себе и распространите, помогите. Очень хорошо. Начнем еще с того, что мы просим вас подписываться на канал «Артподготовка» латинскими заглавными буквами. Передача «Плохие новости». Именно на этот канал, даже если вы смотрите на зеркалах нас, задавать вопросы в прямом эфире, помощь проекту, третья строчка, донат, ссылка. Онлайн-голосование также здесь ссылка. Ставьте лайки, комментируйте. Ты еще сказал, там чат прочитал, что там было такое, я рассмеялся, а я сейчас уже забыл. На ураган был... Не-не-не, другой там еще что-то было. 146% что-то еще было. Не, ну ладно, хорошо. Вот так, видите, посмеялись и забыли. Эдуард, вы классный, пишет. Вот, Елена Денисова, вы тоже классная, раз вы так думаете. Так, вот еще у нас есть классный космонавт. Ноябрь будет жарким. Да, ноябрь будет жарким. Зато ноябрь будет жарким, написала Олеся Петровна. Да, очень хорошо, прям это гениально, спасибо. Значит, извини, можно я сразу с предложением? Да. Я вчера как-то, мы сидели на самнамбуле, да, и рассуждали. Мне кажется, пора уже вот эту формулу 5.1.17 сократить. Ну, сейчас же 17. 5 ноября. Да, 511 можно вообще. Ну, в принципе, да. 511 уже так. Что мы себе напоминаем, 17 всего. Да, 511. Вообще можно, да. 5.1.1, да. 5.1.1, очень хорошо. Алексей Леонов сегодня у нас, у него космонавт, день рождения. Значит, он родился 30 мая 1134 года. Это человек-легенда, немного осталось. 83 ему получается. Да, поздравляем от всей души. Здоровья желаем, долгих лет жизни. Ну и успехов в творчестве, конечно. За коим мы следим. А он рисует еще картины? Да. Не, ну сейчас не знаю, а в принципе-то да. В принципе, мы помним пачку сигарет. Я не знаю насчет как бы других как-то людей. Я многие вещи знаю, но в основном все знают с пачки сигарет «Союз Аполлон». Помнишь, да? Это как бы сразу, вот видишь, сейчас какие-то легкие, там страшные изображают, а там картины космоса были, очень неплохие на самом деле. По поводу сегодняшних картинок, есть такой, ну, анекдот, что ли, заходит человек, ему дают с импотенцией пачку сигарет, он такой, нет, а у вас с раком легкого. Да, выбирать еще, очень хорошо. Умер Нария Гамануэль, генерал, диктатор, так сказать, покровитель наркомафии, сатрап Соединенных Штатов, а потом и недруг Соединенных Штатов. Ну, в общем, он был в этой жизни во всех ипостасях, вот и умер. Да. Ну, как бы его, там вот сейчас все пишут, что он чуть ли не главный организатор кокаиновой мафии, там это самое, но я думаю, что он пришел, там это же уже все было. Очень-очень махровым цветом расцветал. Он просто это упорядочил, я так понимаю. Да, причем я так понимаю, что суть в том, что американцы в Панаму ввели войска, как-то упорядочил так, как они не хотели. Они как-то хотели, чтобы он упорядочил, но как многие другие диктаторы в Латинской Америке, да и в Центральной Америке, а здесь как-то он взял и неправильно все упорядочил. Уголовное дело возбуждено в Удмуртии по факту гибели девушки при сплаве по реке. Да, я тогда быстро это прочитаю. Ну, трагедию, значит, во время сплава на байдарках погибла девушка, двое мужчин унесло в море на надувном батуте в Анапе. Ну, это, кстати, там часто бывает, засыпают на матрасах и уплывают. Просыпаются где-нибудь в районе Южной Америки, да, такие колонны. Я думаю, что просыпаются уже там или, ну, три воспитанника частного детского сада попали в реанимацию с отравлением в Якутии. А я так понимаю, что вы в Якутии сейчас хоть и май месяц, но не май месяц, да, там холодно. Представляешь, все равно гнильем кормят. На Курганском заводе во время испытаний погибли двое рабочих. В Пензе пенсионерка упала вместе с балконом. Ну, это же классическая форма сейчас. Пенсионерка вместе с балконом. Падающие старушки, да, на балконах. Падающие старушки, да, ты прав. Вот, 74 года ей. Но травму позвоночника получила. И вот в Пензе старушка упала, а в Саранске на пензенца упало дерево. Вот видите как. То есть не только в Москве деревья падают на людей, но еще и в Саранске. И я так думаю, почему что... Почему да. А? Причем да. А вот число жертв прошедшего урагана не то 16, не то 15 человек. Сегодня так никто точно не подтвердил. То есть Следственный комитет говорит 15. Городские службы говорят 16, МЧС говорит 16, в общем-то непонятно. Бардак продолжается. Да, если они не могут разобраться, сколько у них трупов. И 200 человек получили повреждения, это по уточненным данным в Москве и в Подмосковье. 200 человек нормально. 27 тысяч деревьев повалил ураган в Москве. Все, что ли, упали, получается? Это, ну, конечно, шутка. Всего 16 тысяч человек, 16 человек, мне кажется, что там, ну, вот на 27 тысяч. Да это вообще просто отказ. Ну, представляешь, 27 тысяч деревьев упали, это вообще тогда чем городские службы-то занимать? Ну, у нас, сказали, у нас 70 деревьев упало. Процент 50 попадало. Вот, ну, так, ну, вот да. Я смотрю, сильно очистился двор, кстати. Цифра шокирует сразу. И, честно говоря, ураган не такой сильный был. То есть 27 тысяч деревьев должно было упасть когда? Ну, если людей прям поднимало с улицы и уносило, ну, тогда скажут, ну, 27 тысяч, ну, да, тут ничего не сделаешь. Как помнишь, вот в 1903-1902 году с одной стороны Москвы схватило полицейского, этот смерть схватил и перенес, на другую сторону Ходынское поле, он оказался в сапогах, без одежды и со своей саблей. Ну, там с него обстрывал кое-что, если не нужно. Вот это, наверное, причем он жив-здоров оказался. Там надо посмотреть, сколько выделяется на каждое дерево. То есть 27, а завтра окажется, что 150. То есть просто они будут, ветка сломалась, ну, раз за это платят, там, 5 тысяч или 10 тысяч. Да. Ну, мы его отпилим, да и все. Я думаю, что под это дело сейчас сильно проредят. Да. И вот гаражи и ракушки во время урагана улетели из Балашихи в Москву. Это вот такие сообщения, писаешь, улетели, как это, птицы. Там Собянин рассказал о значительном ущербе от урагана в Москве. Представляешь, сейчас он там пальцы загибает. Там, одних убытков сколько несем. Да, несем, как мастер Безенчук, да. Да, ну, конечно. И тут вот он рассказал, что... Ну, рассказал страшные вещи, 108 человек находится в больнице, это по его данным, повреждены 243 дома, 135 опор освещения, около 2000 автомашин, и по его данным повалено 14 тысяч деревьев. Странно, да? Вот меня сейчас такая мысль посетила. Они не могут разобраться, у них 15 погибших или 16, а деревья они считают. Не, ну деревья как считают? Это 14, то 27, почти в два раза. Но правда это по времени. То есть он сказал 14 тысяч, там, да ты что сказанул? Там, что их жалеть-то, бусурман? Просто они пилят же и составляют свои акты. Да. Акты, ну, конечно. Вот подкладывают на облаку, поэтому в одном 17, в другом 14. Ну да. Вот, Медведев выразил соболезнования семьям погибших в результате урагана стихии в столице. А знаешь, откуда узнал Медведев о том, что ураган в столице? А у него резиденцию завалил деревьями, никто не смог выехать оттуда. То есть там, значит... журналисты и представители испанского бизнеса с ним встречались в Горках 9, и их там всех привалил деревьями, соснами, представляешь? Ну, то есть, вот до какого уровня дошла мерзость запустения, если даже у него в Горках 9, я бы не удивился, если бы его самого по репе садануло деревом. Вот, и, значит, вот он узнал об этом, потому что въезд перекрыт. Ну, они, наверное, вначале думали, все там... Баррикады. Да, как разбойник Картуш, помнишь, как в том фильме с Бельмондо, который мы все в детстве любили и смотрели. По 10 раз, когда валят деревья, там бегут, хватают их. Он думает, ну все, кирдык. Но нет, на этот раз пронесло. Вот. И в Кремле выразили соболезнования семьям погибших из-за урагана в Москве. Ну, выразили как-то странно, я скажу. Я более скажу, даже вот как-то... Ну, как-то необычно. Вот Что всегда, помнишь, мы с тобой говорили, что всегда классно делал, научился делать Путин с Медведевым. Ну, выражать соболезнования, это они на раз делали. Вот из любого положения, откуда хочешь, из самолета там, из сортира, я не знаю, со дна, с амфорами. Вот соболезнования, они прекрасно. А здесь вдруг не Путин, Путин вообще, то есть он не знает, но его не привалил в деревья, он не знает, что случилось. А Песков заявил, безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким, погибших в результате этого природного бедствия, катаклизма. Это что вообще? Безусловно, они соболезнуют. Они там соболезнуют вам? Да. Так он хотел сказать, да? Да. Но он же не из Кремля сам получил. Ну да, ну я вообще не понял, вообще как, что он сказал-то? То есть раньше они, я говорю, филигранно, помнишь, мы даже в Твиттере писали, что ну филигранно, просто так соболезнуют, аж слезу бьет. А здесь, безусловно, мы вам соболезнуем. Безусловно. Это что такое? В чате спрашивают, кто там взял на себя ответственность за ураган? Да, да, да. Так что Путин, наверное, до сих пор не знает о том, что ураган был. И вот Минпотреб рынка. Да, так вот. Они же в 90-х уже поураганили. Да. Да. Это уже ерунда по сравнению с этим. Проверить состояние кладбища в Подмосковье после урагана. То есть сейчас на кладбищах столько всего выявится. Скажут, ой, надо еще триллиард денег. Так что все нормально. Но я думаю, что это не последний ураган. И я говорю еще, запросто мы увидим смерч, который как того полицмейстера перенес. Так, я не знаю. Хорошо, Вову с Димой у меня имя тут. Москва выплатит семьям, погибшим от урагана, по 1 миллиону рублей. По одному. То есть такая милостинка. Представляешь, людей убило, потому что они живут в Москве. Потому что абсолютно ничего не приспособлено для сильного ветра. Ну, то, что я видел, я как бы был здесь в эпицентре урагана. Я не назову это очень сильным ураганом. Я переживал в своей жизни значительно более сильные ураганы. И как-то вот живой, здоровый, меня никуда не утащило. Да. А здесь рассказывают про страшный ураган. Причем рассказывают, что таких не было 100 лет. На самом деле врут, конечно. Да. Ну, кстати, расскажи эту историю по поводу урагана. 100 лет не было. Про холода. Как-то соратниками на крыльце разговаривали, что вот похолодание это майское, оно последний раз было 80 лет назад, ну аналогично. Я говорю, ну вот видите, 80 лет, осталось 20 лет дождаться и все, и повторение событий. И вот сегодня я буквально узнаю, что вот этот ураган 29-го, да, он был, кажется, последний раз был такой 100 лет назад. Я говорю, все, готовимся. Так. Куда еще больше совпадений? Да вот уже слишком много совпадений. Да. Что-то уже, да, уже пора. Да. Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане. То есть Кремль уже все. Ну, отказывается комментировать Трампа. Говорит, это не наш вопрос, это американский. Там французов, там всех отказывается. Теперь они отказались комментировать МЧС. Но это-то их компетенция вообще-то. А суть вопроса какая? Суть вопроса в том, что вот Пучков похвалил экстренные службы за работу при урагане. То есть сам себя похвалил. Говорит, я классный. Кремль отказался это комментировать. А вот в чем классность Пучкова? Вот операторы объяснили отсутствие оповещений об урагане в Москве. И знаешь, оказывается, почему отсутствовало оповещение? Потому что МЧС не дали эти сведения. Дали только, когда уже шел сам ураган. То есть раньше нам всегда приходили смски о том, что там ураган, там цунами, я не знаю, извержение вулкана, прячьтесь, и ничего не происходило, да, волки. Потом раз ураган и ничего не случилось. Я сразу вспоминаю, даже для себя записал, что когда телеграф придумали, то главное, что было сказано, что теперь стихия не застанет нас врасплох. Это главная идея была. Ну, то есть, потому что мог по телеграфу сообщить к тебе, там такой ураган идет, ты там прячься, да. А сейчас все есть, все системы доплеровских радаров, одних тут, я не знаю, больше, чем тех курьеров, да. Ну, реально больше. То есть идет на 1000 штук. Ну, в каждом аэропорту доплеровский радар, везде куча синоптиков, куча всяких приборов и ничего. Ну, и понятно, почему Кремль не хочет комментировать. Потому что, что бы они не прокомментировали, это будет полный идиотизм. Совершенно идиотизм, за который можно схватить вот за язык. А здесь не сказал, нет комментариев. Ну, что ж, на нет, как говорят, и суда нет. И надо сказать, интересная вещь. Оказывается, во время шторма опять грохнулся этот Мегафон. Мегафон. То есть Бурхан чищет. Да, лжок. А он не слышит. СМС-ки, говорит, не было никакой СМС-рассылки по Мегафону, потому что он... Вот, а в Саратове упал военный Ан-26, вернее, не в Саратове, а в Балашове. То есть 200 километров от Саратова есть славный город Балашов. И там есть учебный центр, это бывшее училище. И грохнулся Ан-26, причем сказано было, что он совершил жесткую посадку. Вот так выглядит жесткая посадка самолета. Я как-то, да. Как-то до падения. Да, что ж тогда является авиакатастрофой, если это жесткая посадка. Вот Ан-26 полностью, значит, уничтожен. Один человек погиб. 5 человек получили ранения. Таким образом, в общем... Ну, это вытянуло. Ну, да, это, конечно, то есть не все разбились, это уже радостно. И тут вот было сообщение, что автоколонна, перевозившая пострадавших, попала в ДТП. Угу. А потом заявили, что нет, она не попала в ДТП. Ну, в общем, там непонятно, попала или не попала. Скорее всего, попала реально, но почему-то врут. И говорят, что теперь вот пострадавших повезут в Москву. Ну, то есть в Саратове есть... Дай бог им без ДТП доехать. Да, и ожоговый центр. Ну, 200 километров все-таки от Балашова. Это не Москва, которая там, сколько, 600 с лишним километров, да, от Балашова. Вот, и есть и ожоговый центр, и все. И значит, ну, понятно, что в Саратове нет медицины. Что нам говорить, да? И может, там в ожоговом центре... Я всегда горжусь, что первое, что... сделал, став депутатом областной думы в 1994 году, помог внедрить программу «Искусственная кожа». И из бюджета области, из областного, вернее, бюджета, была эта программа оплачена. Искусственной кожей. Вот, ну, по крайней мере, когда я погорел, руководитель ожогового центра меня с удовольствием там полечил. Потом, это уже было через многие годы, я оценил, но, правда, кожа мне искусственно не понадобилась. Тебя натуральная? Да, меня так просто какой-то железкой просто почиркали и все. Мне казалось, все это... Ну, я по-другому это воспринимал, если честно, не время для рассказа. Вот, «Очарованный странник», да, твой любимый Лисковский роман, да, и вот тут... попал этот очарован. Ну, не этот, а другой. С ветеранами сел на мель. Теплоход имеется. Да, в Нижегородской области. Представляешь, то есть вот на борту находится 200 человек. И вообще как-то после Булгарии, наверное, путешествовать на пароходах по Волге как-то, не знаю, как-то стремновато, как выражаются. Ну, потому что, да, очковок. Ну, правильно, то есть это... Как по минному полю ходить. Может, дойдешь, а может и не дойдешь. Спрашивают в чате, и принимаем ли мы биткоины. Да, если вы развернете видео, у нас здесь есть кошельки. В частности, WebMoney, Яндекс.Деньги, мобильный счет, а также биткоин. Подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими буквами латиницы. Ставьте лайки. Вот у нас сейчас YouTube показывает, смотрят 7684 зрителя, а лайков всего 1700. Нажмем на мышки, доведем хотя бы до 3000. В Калининграде арестованы, фигуранты экстремистского дела «Барса». Это балтийский авангард русского сопротивления. Вот сейчас мы разбираемся, что там произошло. Задержали парней по инкриминируют им организации экстремистского сообщества. В общем, то есть они террористы, экстремисты. А, наверное, в интернете их вычислили или как? Не знаю. И, в общем, ничего не пишут. Задерживали жестко. Сегодня они арестованы на 2 месяца. У них там, как нам товарищ позвонил сегодня, рассказывал, нашли баллончик с краской и трафареты. Что они там покушались на стене написать слово какое-то. Представляешь, а поэтому они экстремисты. Еще неизвестно, какое слово, да? Но... Да, а еще и папа Русской Православной Церкви за рубежом, который вместе с них и был их духовником, и вот тоже вместе со всеми приняли. И вот тоже он сидит. То есть совершенно странное дело. Но Калининградская область, она вообще отличается каким-то особым маразмом. Помнишь, когда на здании ФСБ установили, причем не на самом, а на второстепенном здании флаг до Германии, причем в Федеративной Республике Германии, и год продержали, сколько там в тюрьме год продержали, пока потом не выпустили. То есть он маразм такой крепкий вообще очень в этом Калининграде, просто жесть какая-то. Ну, наверное, боятся там, наверное, так они реагируют на любой раздражитель. Ну, они как себя считают? Близко к врагам живут прям. Не, они считают себя правильно. Они считают, что эта земля чужая, понимаешь, и их постоянно лихорадит, что кто-то рано или поздно придет и скажет: слышь, отдавай. Вот что они считают. Землицу Алясочку взад. Ну да, но я же помню, когда в Калининградской области служил, то я говорю, я никогда такой разрухи вообще не видел. Там заборов деревянных не было, заборы были из старых сетей. Все дома, которые были простреляны, это был сделан так, чурбак деревянный, если он в дырку заходил, ну уж круглый, да, ну а там дырка такая, как бы рубленная, да, то туда еще помимо него засовывалась какая-то тряпка, пакля, и все это цементом там замазывалось, штукатурилось. То есть я такого ужаса нигде не видел, только в Калининградской области, потому что внутренние люди не чувствовали это своей территории, да. Временщиками, да. Да, и вот Минканом, а это причем, ой, это что-то вообще не сюда. Калининград планирует вот освоить 68 миллиардов рублей, это к вопросу о Калининграде, до 35 года. И вот говорит, у нас там нужно новые вещи, больницы строить, и к 35 году будет рай на земле. Удивительно, там медведи к 35-му году. Да, обещают, они новую цифру себе выбрали. Да, обещают $800 зарплата средняя в России, $800. В 35-м году у нас будет. Обоссаться. То есть, понимаете, в 2017 году 900 евро пособия у беженцев в Германии, а вот нам светлое будущее... В 35-м, да. В 2035 году, то есть... Через еще... Когда мне будет 71 год. У меня вы нет будете, Вячеслав, да, получать зарплату $800. Ну, да. Понимаете, пенсии не будет никого, ну, будет, да, зарплата. Да, конечно, придется. Ну как измельчали они все-таки. Вот Хрущев нам через 20 лет, да, да, и обещал целый коммунизм. Да. Самолеты, а да, эти всего лишь $800 зарплаты обещают. Да, и вот в 2035 году вот вырастут до 800 от Минэконом. Министерство экономики до $800 обещает. Но я думаю, что это пятая колонна, потому что там, что ты будешь в 35-м году иметь, молодой человек. Вот представляешь, молодой человек закончил вуз, ему сейчас там, ну, грубо говоря, 25. Ему говорят, пройдет всего ничего 18 лет, и будет у тебя $800. Он говорит, вы что, охренели, что ли? Вы что, с ума сошли, ребята? Ты будешь жить впроголодь, да? Будешь прекрасно так жить, и потом после 40, уж опосля, там у тебя все получится. Целых $800. Да, целых $800. Задержанного на воздвиженке мальчика пригласили прочесть Гамлета в Кремле. Ну, вот, мальчика, это вот того мальчика, которого, про которого мы все говорили. Так, где этот мальчик-то? Вот он. Вот задерживают мальчика. Информация, конечно, взбудоражила интернет, взорвала интернет. И вчера, да, говорили, тоже об этом рассказывали, что Путин, не Путин, а Песков заявил, что это не дело Путина. Но видно, после того, как на «Эхо Москвы» было сказано, что Путин борется с молодежью точно так же, как Ирод, избивал младенцев, они такие вещи, и я специально это сказал, конечно, они такие вещи проглатывают прям, а я всегда закину и жду, как оно сработает, не сработает, сработало, представляешь, мальчик пригласили Гамлета читать, потому что клопнуло вот это очень сильно. Вот все, что говорилось вокруг мальчика, не имело вообще никакого смысла, ну там, потому что это разные оценочные позиции, достаточно сравнить с каким-то сюжетом вечным, да, и все. И сразу же происходит так, момент истины. Пелена упала, нифига, Ирод. Ну, Ирод, да. Давайте хоть скажем, как его зовут, а то мальчик. Оскар его зовут. Да. Или Оскар. Оскар, как конечно. Да, вот. Я думаю, Оскару по Оскару, да? Да, ну мы реально видим, где мальчика этого зацепили. Значит, детей 26 числа ловили, да, и тащили. ответственность требует, чтобы у детей с 12 лет наступило. Это вот что в башке, да, и причем это поддерживается. Родители, которые просмотрели, что ребенок пошел там на несанкционированный митинг, к ответственности чуть ли не в тюрьму. Интернет с 18 лет разрешить ребенку, да. А, ну, это же они хотят закон. Алкоголь 21. Да. Да, это борьба с будущим. На самом деле, это борьба с будущим. Реальная такая прям. Но они не понимают, что они ее уже проиграли. Ну, в силу того, что есть такой неумолимый фактор, как время. Они уже дохлые. Они еще чувствуют себя живыми. Они могут пойти, там, я не знаю, пописить в туалет, выпить воды на кухне. Как да, фильм, да. Да? Как фильм в этом. Да, да. Да, да, да. Да, вот, ну, правильно, вот Виталий говорит, на самом деле они уже вот как в том фильме, где дохляков ловили, помнишь, этот, как он, патруль, какой патруль, нет, патруль времени. Не времени, а призрачный патруль, да, который беглых покойников из ада они там ловили на земле. Вот это беглые покойники из ада, на самом деле. И они пытаются в мире живых что-то там. Какую-то фишку прогнать. Ладно бы они двигались в общем потоке, а они же пытаются этому потоку поставить стену, запруду. Да, я говорю, им надо было бы в этом запруде-то сделать дырку, поставить туда колесо, и это бы поток работал на них. Но у них не хватает мозгов, и они поэтому борются с мальчиками, там, я не знаю, с кем угодно. Вот. И тут пишет, родная мать задержанного на Арбате ребенка написала заявление на мачеху. Ну, это понятно. И вот, значит, и там и на отца что-то она там сказала, а отец, что отец эксплуатирует ребенка. А отец задержанного в Москве мальчика назвал местью матери ее жалобу на мачеху. То есть, сейчас вот в интернете попробуют все вот это завести, какие-то личные конфликты, и они не понимают, что они таким образом притягивают это внимание. И продолжается, то есть некая сингулярность, потому что она к себе уже начинает притягивать совершенно немыслимые вещи. И вот, А вот Ткачева 20 лет был дочке, когда он ее назначил главным по этим самым, по всей агропромышленности, да, в Российской Федерации. По вот это не эксплуатация вот, случайно детского труда, еще практически несовершеннолетний ребенок, да, должен. А теперь ведь в тюрьму пойдет. Девочка-то ваша, господин Ткачев, пойдет в тюрьму, и вы сами удивитесь, как она пойдет в тюрьму. И как она там пить-курить научится. Да, и говорить разные слова нехорошие. Да, и вот басманное правосудие, очередная выходка. Тут оштрафовали за то, что ребенок, родители, за то, что ребенок дал интервью телеканалу. Американскому, немецкому, да, если бы американскому, то расстреляли бы, вообще, представляешь, такая вот прелесть. И что им дали? Ну, что-то там штраф какой-то, ну, я сейчас... А куда надо... Родителям 10 тысяч рублей и постановка ребенка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, то есть вот такой вот... То есть надо куда-то согласовывать теперь интервью давать, кому ты даешь, да, или как? Школу, наверное. Ну, наверное... Вот так. Не, ну, вроде как, тут формально-то не за интервью, фактически... А за что? Ну да, фактически, нет, ну что он 26-го там присутствовал, это интервью заснято 26-го. Они увидели интервью, его поддернули, а родители оштрафовали. Понимаешь, то есть они не поймали ребенка там, они интервью увидели. Ну, а при чем-то интервью? Я вообще, интервью может постановочным быть, каким угодно. Да просто. Да. Он не имел права там находиться, что ли, в это время? Не знаю, вот это для меня... Но это же не была территория перекрытая, да? Там же можно было находиться с ногами. Самый молодой депутат предложил сформировать при Госдуме совет блогеров. Вот представь, вот и почему есть? Вот он самый молодой депутат, вот самый молодой особок, как в том анекдоте, такая маленькая, помнишь? Вот. Да, это такой еще молодой, а уже совок. Ему как с блогерами надо работать? Через совет. Совет блогеров. Ну, современное интернет-пространство, оно самоорганизуется. Как можно? Ну, вот он возьмет эту там Спилберг, там еще кого-то там, как я их не знаю, притащит, они их посадят. И что изменится в информационном мире? Ничего. Что изменится в объективной реальности? Ну, в объективной реальности они напишут, что у них есть совет, значит, есть какой-то мужчина, который этим советом занимается, вроде он не зря свой хлеб, если так ему зарплату просто так платили, а теперь еще у него есть дополнительные обязанности, он такой сильно нагруженный, да? Я думаю, ему Володин не дает покоя, он как бы, ну, увидел эту тему, да, я правильно, Вячеслав Викторович, я правильно вообще вот делаю, да, ну вот так вот. Ну, он же там вот этот самый молодой сидит среди старых совков. Конечно, что же, как же он себя может по-другому вести? Сидел бы он среди блогеров, они бы его высмеяли и сказали, слышь ты. Да, я прочитаю. 21-летний Власов уверен, что блогеры, которые войдут в совет, будут рассказывать своим подписчикам доступным языком о работе Нижней палаты парламента. Кроме того, они будут вместе с депутатами обсуждать новый законопроект. Чего в башке у этого человека, представляешь, 21 год. А еще о какой работе мне бы хотелось, они расскажут. Как они сидят на носу и ковыряются в карты, играют? Нет, это вообще доступным языком о работе Нижней палаты парламента. Кто это будет слушать? А они там, значит, недоступным языком обсуждают? Нет, недоступным. Они там академическим языком. А вот Вячеслав Викторович опять себя проявил, как Вячеслав Викторович. То есть он настолько стабилен, что он, люди определенные говорят, это удивляет просто. Внук Евгения Примакова стал советником спикера Госдумы. То есть Евгений Максимович Примаков, внук, стал советником Володина. И теперь... А не назначить ли нам кого-нибудь советником твоим? Например, Пескова назначить, издать указ, да, что он советник теперь. Ну, советник — это же такая работа, да, общественная. И все потом. Слушай, туда... а на самом деле они являются моими. Я новость смотрю, они являются советниками. В решении мы принимаем в связи с их действиями. Главный советник у нас вообще Путин. Главный советник. Да, они же как бы продвигают революцию с практической точки зрения. Да. Мы теоретизируем, а они-то практически ее готовят. Да. Значит, им пора уже выдавать какие-то наградные знаки за большое дело, там, за продвижение революционных настроений в массы, прям награждать их. Может, кто-то придет. Минута рекламы. Пока у нас перерыв, ставьте лайки. Смотрят нас сейчас 8700. Как рисует YouTube, надо 4000 лайков, повторюсь. Подписываемся на канал «Артподготовка латиницей большими буквами. Плохие новости». Также я хочу вам напомнить про то, что был эфир «Эхо». Обязательно пройдите на сайт «Эхо Москвы». Обязательно посмотрите. Добавьте нам, так сказать, рейтингу. Вот спрашивают еще вопросы, куда задавать. Есть у нас телефоны, можете писать в чат, можете писать на почту www.мальцев. Телефоны под видео, все три указаны. Да. Так, еще меня о чем-то просили сказать. Я, к сожалению, забыл. По звуку что-то говорят. Ну, по звуку что-то слабо, но мы вроде как каждый день его добавляем. Раз. Администратор постоянно пишет по помощи воронежским. Помощь с юристом в Воронеже, соратнице, да. Телефон в чате вы можете видеть, который 9829 от администратора подготовки. Еще у нас на сайте 511-2017.org в разделе «Прогулки свободных людей» есть телефон, один из этих трех, с региональными новостями. Надежда, я его сейчас продиктую, 895-32-05-11-17. Все, кто готов принять участие в региональных новостях подготовки, звоните, договаривайтесь, организовывайтесь. Суд начал слушание по иску Усманова к Навальному. Это интересно, будем смотреть. Люблинский районный там, суд, говорит, Москвы. Отклонили все ходатайства Навального. Ну, естественно. А какое оставили, я пропустил? Одно. 16 отклонили. Да. И мы говорили вчера, я не помню, успели сказать, что Усманов, Алишер Усманов теперь предлагает призы всяческие там за то, чтобы там шутки в интернете, да, его там пиарили. Ну, на самом деле так. То есть такое вот он хочет еще дальше играть с интернетом. Вчера люди не поняли, на «Эхо Москвы» я назвал это головокружение от узбеков, а ну люди более молодого поколения почему-то не знали, на что я намекаю, и поэтому мне было сказано, что давайте не будем касаться национальности, да, или как там было сказано, да, да, да, да. Ну, на самом деле намек был на работу Иосифа Виссарионовича Сталина «Головокружение от успехов», и намек был Усманову, что, в общем-то, он тоже немножко это... Закружился. И это головокружение доведет его до беды. До Цугундера. До Цугундера, это точно. Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню оценить ситуацию с геями. Да, представляешь, что вот... Макрон и Макрель. Да, Макрон. Макрель. Целая кухня такая. Макрон, Макарон и Макрель. Так вот, да, смешно, конечно, читается реально так. Но вот представляешь, я сразу подумал, вот представляешь, такое, конечно, этого не будет, и Макрон с Меркель не отреагируют никак. Но если бы они приняли предложение и приезжают туда к Кадырову. Вот помните, Хазанов рассказывал в свое время, как в колхоз куда-то там приезжают иностранцы, и там назначили, кому быть гомосексуалистом, кому быть проституткой. Ну что, все явления такие, как на Западе, у нас тоже есть. Представляешь, там наверняка они приехали бы, для них устроили гей-парад, назначили бы там геев, да, потом, лесбиянок. Ребята из Чечни бы говорили, да у нас нету геев. Да ладно, мы видели. Мы видели, да. Да, просто... надо было предъявить их вживую. Какие-то. Да, конечно. То есть, да, такой был шоу дрессированных пидорастов, и все было бы нормально. Но этого, конечно, не случится. И... они сами как уж дрессируют. Да, дрессируют. Ну вот, что показывает эта история? Представляете, Путин хватает одно место в горсти, мчится к Макрону, там падает ниц, говорит, слышь, защити меня, потому что там такая очень неприятная ситуация. Он понимает, что будет событие развиваться дальше, вскроется реально, что там кого-то убивали, и дальше все, дальше Гага и страшные дела. И этому другу говорит, ты слышь, там смотри у меня. Тут с такими заявлениями выступает, да, прогибаются, мэр города Грозного говорит, да ради бога, давайте гей-парады проводить, ну что хотите. То есть ситуация какая? Вот народ России, народ Чечни оказались слабее педерастов. Обратите внимание. То есть эти нагнули и чеченских лидеров, и российских лидеров. Во, прям как. И те даже пикнуть не могут, слово сказать не могут. Во, какая силища-то могучая. А здесь народ там ходит, особенно нодовцы, там бьют себя. Мы там сил, говно вы, конченое говно, вообще ничтожество. И мы вместе с вами, блядь, потому что мы силы только когда мы едины. А когда половина вот это вот говно, и мы в этом говне плещемся, ну, конечно, ничего не получится. Поэтому давайте, утритесь. И все, и вперед. Милонов признал продавать интимные товары, призвал продавать интимные товары по назначению врача. Нет, что ты можешь сказать? Или по поводу Милонова? Нет, ну, подожди, по поводу, кстати, это, я высказался, а ты что-то промолчал. Ну, это же наука, я просто тоже об этом, ну, как бы поднимал вопрос у себя, что это наука, побеждает наименее толерантное меньшинство, как вот недавно вот это была статья хорошая этого Насима Талеба, да, который про «Черный лебедь»-то написал. И он как бы там доказывает, как это происходит. Как это происходит в мире. Как, почему ну, приходит человек на вечеринку, какой-то там профессорско-преподавательский состав, и один человек берет там и пьет лимонад. Он говорит, а как же ты пьешь лимонад? Он, ну, лимонад, он же не кошерный. Говорит, нет, вот, и там написано «кошерный». И оказывается, все продукты на вечеринке кошерные. И смысл какой, говорит, ну это что? Ну просто раньше, говорит, подбирали каждым свой продукт, а потом подумали, да мы сейчас возьмем кошерное, да и все. Ну, тот, кто, не, ну, как сказать, ему, кому все равно, он и кошерное съест. А тот, кому не все равно, будет требовать кошерное. Вот как это происходит. И так происходит во всем. В религии, там, в экономике, и вот в частности и здесь. Потому что они непримиримые. Им надо так. Им надо парад и все дела. А мы можем и потерпеть их. Понимаешь? Ну, в том смысле, что кто-то может потерпеть, а кто-то вот там не допущу. Ну, неважно. Побеждает наименее толерантное меньшинство. Вот, пожалуйста. Поэтому нам надо стать наименее толерантными, как минимум. Вот, к текущей власти. Вот. В чате тут тоже пишут, я прочитаю. Наши голубые самые красные. Да, самые красные, да. Нет, если они скажут, что революция вперед, ну пусть. Да, вот, пожалуйста, какие вам там браки нужны, да? Вот если вы освободите народ от диктатуры, вот то, что сложилось. Ну, ради бога, хоть, я не знаю, хоть втроем женитесь. Какая разница? В этом, что ли, суть-то, по сути дела? Что нам? Нет, конечно. Я думаю, что твоя идея насчет того, что браки необходимо регистрировать вообще у нотариуса, очень правильная. И сейчас мы уже эту идею перехватили. И ты слышал, Совет Федерации заявляет об этом, Госдума. Ну, там они тоже... Это логично. Что биться, если вы можете перевести это в другое совершенно состояние? Да, то они тоже там начали слушать. Представляешь, вот мы плохо делаем, что... даем им информацию, которая... Они все равно ей не воспользуются. Да пусть, да. Не, ну какие-то проблемы решатся, если да, ради бога. Милонов призвал. Вячеслав Мальцев окажется геем. Не окажется. Если бы я был геем, я же сказал, я бы уже был на месте Путина. Вот, вот единственное, чего мне не хватило. Я вас уверяю, с таким сложным списком, если бы я был педиком, я бы уже там был, на том месте. Я же помните, в 2007 году, да, когда выступал, когда мне, я говорю, если бы я был гомосексуалистом, то был бы заместителем председателя, уже сейчас, вот в то время заместителем председателя Государственной Думы. Так оно, в общем-то, и... Жена здесь. Да. Могу сказать, что вообще... Даже... Милонов призвал продавать интимные товары по назначению врача. Потому что ты еще не встретил свою любовь. Как увидишь, Макрона вблизи. Я как увижу Милонова. Милонова, да, вблизи. Латентный гомосексуалист, а может и не латентный. А что, хорошо бы смотреть. Вы оба бородатые. Ты седой, он рыжий. Я так пофантазирую. Давайте ему выпишем. А презервативы что, тоже по рецепту? Да, я так понимаю, что... А надо, видимо, что-то предъявить, да, врачу? Ну, как сказать дальше? Да, скажи, у вас есть куда презерватив-то? Да, помнишь, я вот сразу, когда прочитал это, думаю, что у человека в башке, да, вот, и подумал, ну, наверное, все-таки он несчастный человек, потому что сразу же мне какие-то, ну, перверсии такие в голову полезли, в смысле, не мне полезли, а полезло то, что, ну, как бы он, наверное, страдает, и я подумал, что, наверное, вот был... Homo erectus, человек прямоходящий, ну, от которого, наверное, Милонов недалеко ушел совершенно, потому что он, конечно, не человек разумный, и вся вот эта братья... И не эректус. Да, да, ну вот, я подумал, что, наверное, он не эректус, поэтому у него вот, да, homo non erectus, да, поэтому, наверное, у него такие проблемы, он всегда выдает какие-то вещи, и я вот сегодня рассуждал, сидел с Игорем, кажется, разговаривал, я говорю, я вот такой даже и не придумаю. Представляешь, вот мне 100 лет думать, я бы не придумал, что там какие-то самотыки надо продавать по рецепту. Ну, откуда же это надо? Такой воспаленный мозг иметь. Да. Вообще ему надо блок вести, потому что он больной человек по вот этой... по. Он же внимание ищет. Принудительно выписали что-то. Да, принудительно. Как в этом, помнишь, с пистолетом на голову, вы заказывали этот третью модель шведского автомеечка, сахарные губки. Это она уже пришла. Это я не себе, это я там другу, или там кому. И так, заводил такая штуковина, работает на бензиновом двигателе. Помнишь, вот этот момент, вот такую выписать штуку, вот которую там завели. Да, это, конечно, жесть. Администратор написал, что появилась ссылка на эхо под видео, и пишет, что давайте лучше о бабах. Да, значит, по поводу эхо, послушайте, посмотрите эхо, потому что, ну, нам нужно, чтобы было в топах это, безусловно, да, чтобы было много просмотров. Вячеслав, ваше отношение к Новодворской. К Валерии Новодворской очень хорошее у меня отношение, она боец, я, может быть, не разделяю некоторых ее взглядов, но то, как она это продвигала, говорит о том, что она абсолютно... Во-первых, она бессеребренник, я очень уважаю таких людей, ну, которые за идею, так скажем, идут до конца. Кто рассказывал, нас возил мент, который возил Новодворскую, да? Ну, да. Да, да, кто представляешь, такой вот... Запомнил, вот это его в жизни... Минкультура предложила взыскивать по 5 миллионов рублей с каждого фильма в прокате. Да что можешь по этому поводу этих сказать? Представляешь, если с нашего товарища с одного по 5. А вот непонятно, они с прокатчиков будут брать или с показчиков? Но если пишут прокат, прокатчиков же мало, ну как бы это самое. Ну вот они покупают фильмы, и потом раздают копии по этим показчикам. Но вполне возможно, что да, они постараются перекинуть свой геморрой на каждого. Ну как бы. Но если 5 миллионов брать с кинотеатра на фильме, ну я не знаю, московский может потянут, но естественно периферийный никак не потянут. Они не зарабатывают 5 миллионов ни с одного фильма. Кинотеатр ни один не зарабатывает. Ну, может быть, я говорю, в центре тот, который стоит там у Кремля, да, может быть, он и зарабатывает. Ну, я думаю, да, конечно, 5 миллионов это очень много. А вот еще Минюст разработал законопроект о статусе самозанятых граждан. Знаешь, зачем это они делают? Я объясняю, законодательное определение понятия самозанятых граждан необходимо для обеспечения защиты прав таких людей и предоставления им льгот. Не для того, чтобы их облупить, как липку вообще, а для того, чтобы защитить. Надо льготы, же. Они же сказали, льготы, это что такое? Льготы, это всегда, что с тебя могут взять чуть-чуть меньше, чем да. брали до этого. В этом же льгота состоит. Значит, они говорят, что вот мы сейчас с вас будем брать лицензию, да, а потом льготы вам, раз вы самозаняты. Интересно. Да. Медведев предложил сделать российское образование статьей экспорта. В России нет образования. Как это сделать статьей экспорта? Он имеет в виду мозги. То есть, так мозги и так отсюда бегут. Если он имеет в виду поставить заслон, чтобы мозги убегали только за деньги. То есть, ты так не можешь уехать, плати бабки, тогда уедешь. Ну, как в советский период отпускали евреев, да, когда там за высшее образование, за докторскую диссертацию, там нужно было заплатить за все, да. То есть, ты вроде как там получил от государства умище, да, должен за это заплатить. Молодец. Налог на крепостных. Да, на крепостных, это так и есть, точно, это налог на крепостных. Путин назвал план действий до 2025 года ключевым документом по развитию России. Читать невозможно, пузо рвется. 25-й, 35-й, там у них какие-то они, там вот эти 25-й, 35-й, они какие-то. Ну, они бы с удовольствием назвали 2225-й, да, и до него план развития как-то конструировали. Но что-то не получается. Последняя такая конструкция красивая, реально красивая, была с телепортом. Вот что они соскочили с телепортом? Да, надо было продолжать. 2035 год, у нас будет телепорт, там тайные исследования происходят, мужика с такой колбой. Вот так, да, сколько можно денег из бюджета за это дело? И представляешь, вся вот деньги, эта нодовская братва бы бегала, рассказывала про то, что уже там начали телепортировать. И уже можно было из фанеры что-нибудь построить, вот, типа Рейхстага, только в виде телепорта. Да? И Рейхстаг. И Рейхстаг. А вот в связи с этими телепортами 25-ми годами российский бюджет стал еще более секретным. Ну, естественно. То есть... Если вот раньше... это телепорт для денег, да? Да. То есть, раз, и я там нет уже. А где? А там, я... уже там они. Да, он уже давно придуман, этот телепорт. В 35-м году, да, молодцы. Вот, и если раньше какая-то расшифровка была по Министерству обороны, по спецслужбам различным, то сейчас нет никакой расшифровки, даже той части, которая была секретна. То есть просто голые цифры. Министерство обороны столько, ФСО столько, ФСБ столько. Все, на чё фиг? Ну там умные сидят, они разберутся, а вы тут что? Не ваше собачье дело. Да. Больше 2/3 россиян начали экономить на пропитании. Да, но самое интересное, что сейчас вот говорят, в минувшем году 67% жителей в ЦИОМ начали экономить на еде. Если в целом сказал, что 67, значит 99. Не, ну даже да. если так и ответить, не все же хотят в этом признаваться. Но вот я, кстати, обратил на это внимание, что в супермаркет заходишь, вот эти желтые у нас, ну, в перекрестке желтые, это со скидкой, да? Вот у них сразу, ну, как вот желтая табличка, все позабирали. Ну, пустые стоят, да, к вечеру пустые стоят. То есть, ну, это да, показатель. Раньше это этого не было. А, то есть, все смотрят, где... Я сегодня разговаривал с представителями компании Adidas, и они сказали, что по российской сети компания Adidas сократила по магазинам 1500 сотрудников, потому что ничего не продается. Да, я то думаю, есть, что они даже управляющий персонал свой, там у них управленцев 1500 примерно, 1200 где-то человек, то есть они за раз 300 человек выгнали на улицу. Не до Adidas людям. Да. Так вот, я вспоминаю 2015 год, и если вы погуглите, вы найдете статью. 2/3 россиян начали экономить на еде. Это 2015 год. И точно такое сейчас выходит официально уже за подписями ВЦИОМа в 2017 году. Я думаю, что здесь что-то все нечисто. Вот эти какие-то 2/3, они какие-то не 2/3 на самом деле. Загадочные. Да, ну потому что ну какие 2/3? Вот когда у нас нищих и голодных уже, наверное, 30%, это абсолютно нищих людей, которые не то что на еде экономят, они уже ничего не экономят, потому что они просто не... 30% надо... это если учесть, что у нас 147 миллионов, а если да. у нас, скажем, окажется 90 миллионов, то это половина. Ну да, да. Плюс села, все сельские жители. Там 100% экономии. Да, там 100% экономии на еде. Ну, то есть, и это все фигня какая-то. Это не, я не верю в эти цифры. Хотя то, что ВЦИОМ подтвердил 2/3, уже говорит о том, что это точно не друзья Путина. не 82%, да, то есть они экономят на еде, ну давайте проголосуем за Вову, чтобы вообще не жрать. Не жрать никогда. Подписывайтесь. Вот, и помните, ну ты прекрасно это помнишь, почему народ, ну я знаю, что народ не избрал Ельцина, да, но проголосовали близко к Зюгановскому. То есть Зюганов, конечно, тогда выиграл, это я могу свидетельствовать. По крайней мере, там, за что я отвечал, я знаю, что он выиграл. Так вот, почему эти цифры были рядом? Почему Ельцин, который начал 4%, у него там избирателей было, закончил почти половиной? А все очень просто, потому что главный лозунг был «Купи еды последний раз». Вот это был главный лозунг. И это тема, которая вбивалась в голову. Не будет Ельцина, все, жрать будет нечего. Там придет Зюганов, все, все это, улетит вся еда. Поэтому все, вешайтесь. И то, что люди голодают, но готовы голосовать за Путина, да никогда я в это не поверю. Еще, возвращаясь к 12 июня, призываем всех сходить посмотреть на несанкционированную митинг. Как нужно правильно проводить несанкционированный митинг? Мы подали заявку на пикет вчера совместно с Марком Гальпериным. Значит, послезавтра они нам должны будут ответить. 12 июня, так или иначе, мы либо пойдем на пикет, который нам санкционируют, либо мы пойдем посмотреть на несанкционированный митинг. Это вот касаемо «Купи еды в последний раз». То есть можно соизмерить с этим «Купи еды». Подписываемся на канал «Подготовка» большими буквами латиницей. Ставим лайки. Сейчас нас смотрят 9600, как рисует нам YouTube. Лайков должно быть уже 5000, а у нас еще 3,5. Ссылочка на «Эхо Москвы» появилась под видео. Задать вопрос в прямом эфире, помочь проекту. Донаты также у нас работают. Телефоны можете переписать. И все платежные системы у нас в работе, в том числе и биткоины, повторю еще раз. Также у нас на сайте 511-2017.org в разделе «Прогулки свободных людей» в самом верху есть телефон Надежды. С ней вы можете связаться по региональным новостям. Желающие вести передачу, желающие помогать как-то Надежде, звоните 8-95-32-05-11-17. Спасибо. Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка. Ну, то есть экономит денег реально, да, то есть там сколько уволили, что-то какие-то тысячи юристов. Помнишь, что они все уволили, чуть ли не 3000 юристов, заменила программа. Программа «Робот» заменила 3000 человек, сразу 35 тысяч одних курьеров заменила одна программа. На самом деле, это нормально, в этом нет ничего страшного, если бы общество было социальным. Да? А если общество такое, как сейчас, когда человек работающий не зарабатывает на пропитание, говорит, это российский феномен. А может, другой российский феномен сделан? Перестреляем всех этих пидорастов, и все будет нормально. К стенке поставим. Вот, представляете, какой российский феномен. Вот все нормально. А там в других странах как-то по-другому. А здесь взяли трибунал, собрали там, как Чаушеску шлепнули. И все. Может быть, так надо сделать. А то, представляешь, вот сейчас вот этим людям, которых там повыгнали, я не знаю, какое количество, и куда теперь этим людям идти. Еще сейчас выгонят. Сейчас надо записываться в безработных, платить, получать пособие или... Ну, работа же, ты же сам говоришь, все меньше и меньше работы. По сути дела, они там действительно штаны проседают. И Греф, ты да, да, я с этим согласен. Но ты для того, чтобы эти люди не работали там, они либо должны работать в другом месте, либо они должны получать пособие, нормальные какие-то пособия, чтобы особенно не парились и не думали, что сегодня они придут, им заплатят 2/3 от зарплаты, а следующий месяц им заплатят там половину от зарплаты, а потом 1/3, а потом будут платить там по 3000 в месяц. Да нихера себе, извиняюсь. Если 3000 долларов, ну нормально, почему платите? Да? А если 3000 рублей, ну извините, почему Греф, что он себя тогда не сократит, этот Греф? Ну взял бы и сказал. А он искал каждого седьмого, а он не седьмой. Не седьмой, да. Даже в Древнем Риме децимацию проводили, каждого десятого, да, чикали, а не каждого седьмого. Здесь прям... Что-то у них не первый раз мы это встречаем, каждого седьмого. Только вот в Сбербанке еще до этого где-то каждого седьмого почикали. Медведев приказал госкомпаниям РФ покупать отечественные самолеты. Вот видишь, бомбардиры вот летели, которые, говорят, собаки летят. А теперь нет, говорит, все, покупайте. Вместо этого будут люди на суперджетах летать, будут летать на этих... На МС. как он, да, МС-21, да, и так далее, якобы. Но смотри, я чтобы был понимание, государственные компании, которые должны, и в том числе топ-менеджеры, да, ну я так понимаю, что для кого эти самолеты? Ну, конечно, для топ-менеджеров в том числе. Ну да, это не авиаперевозки. Да, это не авиаперевозки. Вот должны пользоваться Газпром, Миллер будет летать, ВТБ, Сбербанк, Роснефть с Сеченым, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Российские железные дороги, Транснефть. А еще есть государственные предприятия. Ну, он говорил про госкомпании, но есть госпредприятие Аэрофлот, да, со всеми своими Россиями, Аврорами и Победами. Если они их хотят посадить, то этими компаниями никто летать не будет. Ну, это же понятно. Я думаю, тут как с импортозамещением будет. Они на Бомбардье приклеят этот самый. Ну, скажут, вот да. Мы его собрали здесь, и это будет MC-22.5. Вот да? Можно было бы это съесть, если учесть, что у нас новые самолеты. А у нас самолеты-то далеко не новые. Даже эти Аэрбасы и Боинги, они же... Я же говорю, покупать лет. Они будут, да, старые Аэрбасы, а говорить, что это типа наши. Ну, вот они сегодня заявили, что вот... МС-21, он удачно прошел испытание. Удачно прошел испытание, это один раз взлетел. Один раз взлетел, да. И вот теперь они говорят, что будут все летать на этих самолетах. Но, заметьте, за 19 лет, это опять вопрос 35-го года. За 19 лет, ну то есть здесь к 36-му году, они выпустят 289 машин. 289 самолетов, представляешь? Тогда заказы у там Боингов и у Аэрбасов по 3000 штук подобных самолетов, да, а вообще всех по 11000 штук. Просто. И они хотят составить конкуренцию. Вчера Медведев спрашивал, как, вот сейчас они нашли способ, то есть заставят госкорпорации. Вот Медведев, вот Борис Немцов хотел чиновников посадить на отечественные автомашины. И все вы потом над ним ржали. Вот это был реальный вариант. А вот это утопия. Абсолютно. Как можно Миллера посадить на суперджет или там Сечину? Он же один раз живет. Он тебе скажет, фу на тебя и не еще раз. А так что утонешь. Вообще наивный, вообще абсолютно. Или он играет наивного. Я знаю, что будет. Они, ну вот как они сказали, да, они купят каждый вот из перечисленных компаний по одному самолетику. Вернее, оплатят, их даже не построят эти самолеты, потому что они не нужны. Они просто оплатят, скажут, все, мы оплатили, отъебись от нас. Ну да, да, да. Ну, типа, а он там отчитается, я всех нагнул, всем продал. По одному ровно, непроизведенному самолету. Непроизведенному. Ну да, сегодня как раз у нас в голову пришла интересная мысль, вот это шли опять Бомбардье летит, постоянно здесь летать. Я подумал, очень хороший ролик сделал так вот, человек, голова человека смотрит на Бомбардье и там мысли за кадром, говорит, о, это ж мой Бомбардье, на нем собачек возил, и голос за кадром, кончай перекур, и так отъезжает, а в полосатой робе, искал Евлонта, бум! Бух, да, и инверсивный след самолета такого удаляющегося. Вот такие вот ролики бы нам хорошо произвести, повесить и показывать людям. То есть то, что должно быть, показывать будущее. То есть прошлое, современное и будущее в очень коротких роликах. Аксенова оштрафовали за наваленное под двери чиновников. Еще же он навален. Глава Крыма, который? Да. А суть какая? Ну, он тоже из себя крутого. Информационный мир, нужны информационные поводы. Он сказал, что тот, кто привезет там всякий мусор, где-то найдет и привезет там главе администрации, свалит у него под дверью, то он, Аксенов, оплатит штрафы. И оплатил штрафы за это. Ну, то есть, такая, представляешь, такой постановочный вообще ужас, конечно, выглядит. Это, ну, мягко говоря, мерзко, да. Что там, кстати, в Крыму вообще происходит, говорят какие-то? Ну, митинг был, да, в Севастополе митинг большой был, мы об этом говорили. Говорят, все классно у них. Классно? Там еще лучше живут, чем при Украине. Ну, дай бог вам. Да, нет, ну, так, конечно, не говорят, там был митинг, но на митинге опять ходили по «Путин, помоги» с плакатами, да. Вот я поэтому говорю. Да, ходили, да, «Путин, помоги», он уже раз помог, два помог. Когда же они думают, он закончит им помогать лучше? Я придумал! Надо приходить с плакатом «Путин, не помогай!» Или «Отъебись!» «Путин, не помогай!» Снос пятиэтажек в Москве добавит в Подмосковье 63 миллиона тонн мусора. Ну и вот теперь власти Подмосковья хотят заключить с Москвой договор, чтобы не только Москва могла бабки пилить, но еще и Подмосковье. То есть Воробьеву тоже надо. Но они говорят, ну что, вы что, офигели в одну харю жрать все это? Давайте нам тоже долю. Сейчас каждый там будет прилепляться к этой теме. Там, я представляю, как там даже новая тема, чуваки, новая тема. Там, да, там сколько, да, сколько денег будет запилено. Вот на мусоре люди поднимут. В Москве из здания Центробанка украли более 11,5 миллиона рублей. Да, причем в Центробанке не хранились налички? Они в сейфах. Да, они лежали в тумбочке. Эти деньги, как из анекдота, в тумбочке. Эти деньги ломанули у какого-то начальника отдела. Представляешь, у руководителя Центробанка сколько в тумбочке, если 11 миллионов рублей у начальника отдела. Ну так, это я понимаю, на сигареты там куда-то. Заначка от жены, я так на жвачку отложил, тут ломанули, залезли в окно, там все нормально, и похитили 11,4 миллиона рублей. Такая вот какая-то... Ты правильно говоришь, у них же должно распирать эти все тумбочки от этих денег, потому что это единственное, что, ну, что снимает вот этот тремор, да, от будущего. То есть нужно постоянно закидываться дополнительной порцией денег, ну, чтобы как-то себя... Вот мы про Сашу Спилберг говорили, я там увидел, не видел сюжет, где папа за нее говорит, вы будете со мной говорить, а не с ней. Она там стоит, ее снимает. И вот он произносит такую фразу, они говорят, ну там корреспонденты говорят, а почему не с ней, а с вами должны говорить? Потому что я, он говорит, ну тоже по-хамски так, потому что я старше тебя, умнее и богаче. Вот прям вот эти три слова. Я старше, умнее и богаче. Ну вот еще с первыми двумя там я могу согласиться. Но вот это он добавил, как это самое. Вот это мне по этому. Ну вот оно как бы... Они и думают так, что мы старше, умнее и богаче, да? То есть, иными словами, если к папе Спилбергу придет же человек, который старше его... Умнее, ну там с дипломом. Неважно, просто богаче. Просто и богаче. Даже он сразу упадет и станет целовать. Вот, брат, да. Вот этого не будет, понимаешь? Вот потрясающая ситуация у этих людей. Они вот этот ранжир установили, и все остальные должны так действовать. А они сами так действовать не почему? Хотят. Смотря кто придет. Если придет к нему Игорь Чайка, он, как ты говоришь, на цирлы упадет и поползет, будет целовать. И он моложе, глупее, но он богаче во всех смыслах. Не знаю, ты поэтому здесь одно только слово есть. Богаче. Все остальное недоказуемо, ты же сам понимаешь. Да? Ну, старше, ладно, еще можно паспорт показать. Ну, да, у нас только один вариант. 5-11, и сразу они станут беднее. Беднее. Кто был ничем, тот станет всем. Собственно. Сразу кто был всем, беднее. Тот станет ничем. Тоже хорошая тема. Хорошая тема. И она мне даже больше нравится, да. Если честно. А вот в России потому так, что, она сильнее. Потому что, став богаче, я не стану моложе, не стану умнее, поскольку дело идет к старости. Но вот, как говорит, в том анекдоте, помнишь, когда говорит, за что, говорит, они, почему делают революцию? Они хотят, чтобы люди... Чтобы бедных, не было богатых. Да, говорит, а мой дедушка выходил на Сенатскую площадь, чтобы не было бедных. Вот я, честно говоря, как это не парадоксально, вижу, что это одно проистекает из другого. Конечно. Если есть богатые, значит, есть и бедные. Да. Иначе как же богатые-то могут мериться там? Ну, конечно, да. А вот в Советском Союзе ведь и не было богатых людей. Ну, так, по большому счету. Может, они и были подпольные миллионеры, но никто их не уважал, и они прятали свои капиталы. Да, вот Сережа Окунев прислал нам сообщение, просил, да, помощь. Просит помощи, штаб в Саратове организовали, просит помощи. На штаб, его на свои средства, да. Да, на штаб в Саратове, так что на донате тогда указывайте, что прям конкретно на штаб в Саратове, Окуневу там, на помощь. Да, вот сколько людей узнают, спрашивают, где Окунев, вот вы, пожалуйста, сейчас все соберитесь, и каждый хотя бы по 100 рублей пришлите. Да. Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей, лежавших нет, на его, наверное, счете. Это не его, наверное. Нет, не знаю, Олег Павлович, вот говорят, лишился. Театральные, наверное, но откуда такие деньги? Не знаю, ну, не, ну почему? Вот клиентский банк грохнулся, ну уж давно он грохнулся. И теперь всех ловят. Говорит, они не приходят по повесткам следователей. И из Америки не приходят. США живут и не приходят по повесткам следователей. Надо же, удивительная вещь. А вы их в самолете привезите, да, вот из Америки. А по повесткам надо же вручить повестку. Как они им вручили? Ну, не знаю, мне никто не вручал повестку, когда меня притащили в самолете из Саратова, да? Так что... Мы к этому позвонили, он не открыл. Не открыл. Значит, надо взрывать. В Мурине замначальника отдела МВД по борьбе с наркотиками задержали за торговлю наркотиками. Ну, классическая нет, тут ситуация. Классическая, только тут одно слово неожиданно. Задержали. То есть, что понятно, что они торгуют, это и так понятно. Мы с тобой знаем. А вот задержали, их за это не задерживали никогда. За что-то другое задерживали. Задерживали. Не по чину брал, ты понимаешь, не по чину. Да, за взятки, за уголовные дела, за все такое. А за то, что он торговал-то, хоть одного арестовали? Торговца в погонах, оборотня. По-моему, нет. Ну да. И вот тут написали про Олега Павловича. Ну, я не хотел говорить, я очень уважительно отношусь к своему земляку. Но вообще, Вова бедоносец, тот, кто с ним связывается, ничего хорошего не наживает. Олег Павлович как-то к нему расположен, ну или вид делает, что расположен. И все эти люди, они рано или поздно попадают под раздачу. В любом виде, в таком виде, в каком-то другом. Ну, сейчас пойдет. Пишут, есть два личных микрофона, денег. Куда выслать? Вы позвоните, пожалуйста, на телефон 95 10 05 11 17 после эфира. И мы с вами как-то порешаем. Еще тут пишут, девушки артподготовки, вы самые смелые, милые и красивые. Мы вас любим. Это вот не я сказал в чате написать, но я поддерживаю. ЕСПЧ обязал России выплатить 38 тысяч евро из-за фальсификации на выборах. Кому? Ну, там... Несколько, значит, фигурантов. Да, иски по несколько фигурантов по выборам 2011 года. И, значит, вот по 7500 евро, значит, обязали выплатить. И Яровая заявила, что ЕСПЧ уже воспринимается как Европейский политический суд нечестного права. Даже она вот выдумывала, сидела, как вот это придумать. Яровая вообще воспринимается как Яровая. Даже ничего не надо прицеплять и выдумывать. Да. Яровая. Бля, Яровая. Но это все же крайняя. Да, крайняя степень. Это уже эпитет. Это уже не фамилия. Это Яровая головного мозга. Да, не человек. Это уже эпитет даже. И даже, наверное, да, не эпитет, а диагноз. Да, Яровая это уже диагноз. Ты прав. Путин и Назарбаев обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане. Вот меня всегда там по Сирии. Да. Назарбаев. Еще Путин. А Назарбаев, ты что, по Сирии? Он-то что? А я кто манипулятор? Я же читать не умею. Нет, это про пирожки и ватрушку-то говорит. Ну, он да, хоть яйцами, а я вообще с капустой. Ну, ты, Назарбаев, ты-то куда в Сирии полез? Да, нет, ну, Назарбаев, его Путин тащит, как в том анекдоте, куда у меня тащит пидорасты. Ну, вот, в Сирию, да. И получается, ситуация очень смешная. Вернее, грустная ситуация. Вот Путин поговорил с Назарбаевым. Поговорил, не поговорил, я не знаю. Нам сказали, что поговорил по телефону. Обсуждали они Сирию. Сирию обсуждали, не Сирию. Откуда мы знаем вообще? То есть это вот в современном мире, который уже стал информационным, это очень жесткий такой момент. То есть нам сообщили, и мы должны это принимать на веру. Хотя мы очень часто можем смоделировать все и истину видим, что же там происходило на самом деле, и о чем на самом деле говорили люди. Нам говорят, да мы про Сирию говорили там с Макроном. Какую про Сирию? Вы про пидорастов говорили. И это главный вопрос был. Никакая Сирия там никого не интересовала. Там, наверное, даже и Сирии не упоминалось. Или еще что-то. Понимаете? То есть и здесь тоже. Вот мы говорили про Сирию. Что такое? Нет, важный вопрос, мне кажется. Одержится некоторые на форуме, пишет, что на Витя Кавказ, это правда. Эдик у нас... Привет. Да, наполовину армянин. Он Игорь подойдет. Да, Игорь Левханов, где он, да, у нас дагестанец. Ты вопрос-то читаешь? Да. Ну, тут пишут, вот, правда ли то, что вы ненавидите кавказцев? Конечно, это неправда. Безусловно, я к кавказцам отношусь с уважением. У меня очень много друзей кавказцев. И, Дело в том, что кавказцы очень неплохо относятся к Мальцеву. Да, я знаю. Нет, пишут, это вообще непонятно. Это, ну, как бы такая волна по дискредитации. Нет, наоборот, они как раз и пишут, что говорят, я хорошо, но мне говорят, что сказали, что вот вы националист, поэтому... Мы тоже много чего наговаривали, я себе все слушал. Так, а мы говорим, чтобы у него были эти аргументы к тем людям, которые говорят, ну, вот такие вещи. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужен Абдул. Сегодня он не пришел. Да, вот надо было ему дать микрофон и сказать, расскажи, Абдул, по поводу Мальцева, отношения его к кавказцам. Он бы вам все разложил по полочкам. Так что... Ну, нормально, по крайней мере, когда он говорил о 26 числа, а мы вышли на кухню с утра, а он уже ездил и смотрел, где там менты стоят, где кто. Некоторые решили, что это работает радио. Потому что он так четко все передавал и обосновывал там, то есть, что как радиокомментатор. Лавров прокомментировал обвинение Макрона в адрес Спутника и РТ. Да никак он не прокомментировал. Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная интерпретация антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы, которая заплатила ряд других стран. В общем, Обама виноват. Мало того, что все подъезды обоссал, еще и Макрону голову забил. Уж не может на Макрона наехать. Понимаешь, только ездили, ручкались, там кланялись. Да? Макрон при них там всякие вещи, разные гадости говорил, они губы жевали, стояли. А теперь вот нужно что-то сказать. Комментарий из разряда с точки зрения банальных. Да. Ну да, то есть ни о чем. Чувак просто сказал, и все средства массовой информации российские разнесли, потому что для внутреннего потребления, я думаю, что западные даже и не стали комментировать, потому что тут нет ничего. Ну тут зерна нет никакого. Это просто вот мусор такой словесный, который Лавров очень часто... Лучше бы сказал свою коронную фразу еще раз. Я думаю, что тогда бы все бы с удовольствием прокомментировали. Но самое-то важное для ВАТа, что Путин не заступился за своих. И также он и не будет заступаться за вот этих новодовцев, за всех, кто... Да, он сейчас за себя. Он сейчас пытается спастись сам. Поэтому думайте, как он будет к вам относиться. И вот Песков заявил, Путин и Макрон не обсуждали осужденных в России граждан Украины. Конечно, не обсуждали. Я думаю, что они вообще ничего, кроме вот этой голубой темы, не обсуждали. И то есть обсуждали, что там. Причем Макрон тоже не человек, который не принимает решения. Это некий медиатор. То есть тот, который передает информацию дальше. И не Трампу, а людям гораздо более влиятельным, которые схватили сейчас за яйца и держат там и того друга в Чечне, да, и этого друга в Кремле, ну или там в Новогарево. Как мне, потому что да, пишут. После Шарли Эбдо, видите, ни одно, ну, конечно, из Чечни, ни одного слова, а уж что уж там за фигню, за всякую, да, там целое самое начинали, мы всех порвем, порежем и все. Ни одного, тишина стоит. Представляешь, как сейчас вот им там жарко, да? Путин. Интересы РФ и Франции важнее текущей политической конъюнктуры. Вот и все, видишь, что он себя копытом в грудь бил. Говорил про интересы России, некие такие там имперские, все, а тут сразу интересы Франции, все в один флакон. То есть такой head and shoulders, да? Ну вот как ты думаешь, предлагал ему денежек или нет? Предлагал, 100% предлагал. Потому что, да, это же главное его. И я так понял, что вот по его внешнему виду, что там такой... был этот, вот, я думаю, там такой вывалили ему в обратную. Знаете, какую фотографию напоминает, верните просто, унылое говно. Да, это классика. Не, ну на самом деле, я так понял, что там было, я не знаю, но было что-то очень серьезное, потому что, ну, тряхануло его жутко. И я не знаю, как он после этого вообще живой, живой или, может, там с инсультом уже валяется. Потому что, ну, много, мы вот еще узнаем об этой встрече много-много интересного. Но никогда в жизни мы не узнаем до конца, что там было. Потому что ни тот, ни другой не скажет, кто чего. Ну, может быть, там вот Макрон, молодой человек, может, там к старости в 70 лет напишет. Киссинджер будет, да, напишет книжки, как он Путина раскатывал. Ну, я до этого не дожил. Я думаю, что после президентства сразу он все расскажет. Не знаю, ты знаешь. А я почему-то уверен. Не уверен. Порошенко. Путин пытался похитить в российскую историю Анну Ярославовну. В российскую? Вячеслав, Порошенко. Вячеслав, вы знакомы лично с Лениным? Да, хороший вопрос. И вот если ответить... Но ты хотя бы знаешь тех, кто знал Ленина. Да, конечно, знаю. Но так насчет Ленина. Я мог бы ответить сразу, сказать нет. Но на самом деле тогда бы я соврал. Потому что у меня в жизни было много моментов таких мистических совершенно, когда мы с товарищем с моим как-то устремились в мавзолей к Ленину, причем он работал там до 13 часов, мы пошли в 12, все нормально, и раз, закрыто, прямо перед носом, закрывают перед носом, представляешь, в 12, говорит, сегодня в 12, там какой-то санитарный час, день, там, ну ладно, мы разворачиваемся, идем вот между ГУМом и другой, сейчас тоже он ГУМ, я не знаю, это раньше улица называлась, детский ГУМ, вот идем, и стоит там уже далеко на углу Ленин, Ну, вот этот вот алкаш, который в образе Ленина собирает деньги. Такой, кстати, удивительно. В сандалетах. Да, похож на вождя такой. Мы проходим, и он смотрит на нас. Я был с Виталькой. И говорит, ну что, ходили к дедушке, а он вас не принял, мудаку. И начинает над нами ржать. И мы так, ну, он явно не мог видеть, потому что, ну, представляешь, ну и что, он там что-то говорил, но я был настолько потрясен, я рот открыл. Я говорю, Виталик, ну все, пойдем, мы оттуда бегом. Так что я не знаю, знаком я с дедушкой или не знаком. Тут в чате все время пишут. Я опять попал на тот канал, где все время Ленина вызывают. Ленина вызывают? Почему Ленин? Это тролли. Порошенко. Путин пытался похитить в российскую историю Анну Ярославну. Ну, дочь Ярослава Мудрого, я так понимаю, что я речь Путина не слышал, но о чем мог сказать Путин? Ну, это же совершенно банально. То есть, он должен был приехать, сказать про Анну Ярославну, которая Генрих I жена была, и у нас даже фильм, помнишь, как он назывался, Ярославну, что ли, как? Да, длинное там название. Да, было. Вот, и что, вот, именно про это, что старые связи, ну, не про то, конечно, как Наполеона гнали, да, было бы дико, если бы он приехал, да, на старые связи, мы тут у вас в марте 14-го года бывали в Париже, бистро называют так, потому что наши казаки кричали, быстро, поэтому это бистро, а здесь вот пасли коней там различного рода, наши уланы там и так далее. И, конечно, нужно что-то вот такое сближающее. Да, ну. Вот здесь позиция Порошенко, ты понимаешь? Вот он обратил на это внимание, да? Ну, вот они же с Путиным пытаются делить историю на русскую и украинскую. Да, это очень смешно, конечно. Вот здесь пишут, что напоминает, Франция нам еще Мистраль должна быть. Отдать и заплатить по ним. Ох ты, а мы же забыли все про эти. Я думаю, деньги там все поделили. Когда нам сказали, если вы помните, мы это обсуждали, что все деньги до копеечки отдали, а это Министерство финансов Российской Федерации официально заявило, то тогда, помнишь, ты меня спросил, это возможно? Я сказал, это никоим образом невозможно, потому что даже парламент Франции не принял решение о выплатах. Там нельзя президенту прийти и сказать, так вот, там, записку, и идите-ка, заплатите-ка этому, да, там как актеришке Каратыгину 20 бутылок шампанского пошли, да, помнишь, это когда Николай I пришел ревизору смотреть, да, там Каратыгину говорит, ты, говорит, пародируешь меня хорошо, говорит, ну да, государь, он говорит, ну покажи, вот он стал, актеришке Каратыгину 20 бутылок шампанского пошли. Государь говорит, быть всему. Ну, вот, там же так не бывает, да, там же, наверное, по-другому. И там есть закон, а по закону парламент должен. А парламент только осенью принял решение расплатиться, и еще там было как-то вот все очень хитро. То есть там условия, при которых они должны отдать деньги. Я не уверен, что они сейчас там пришли, эти деньги. Ну, зачем? Никто, собственно, не требует, да. Тем более, политика важнее. Они же увидят, что для Путина политика важнее, значит, можно денег не отдавать. Да, он же приехал. Я уверен, если они не отдали деньги, они ему скажут, слышь, там, насчет Мистралей-то там, это... Забудь. Или, может, даже и не скажут, там, если вдруг позвонит, они скажут, да ты что? Ну, как вот эти, мы же с тобой обо всем договорились, какие деньги, ты что? Так что, ты прав, это политика, он за политику за эту заплатил уже столько наших денег, что просто недоумение вызывает. Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение гибридной войны. Ну, хоть что-то. Да, я вообще удивляюсь, почему сразу-то это не сделали. Это могли сделать 2 года назад уже. В тот же день. А Порошенко 2 года назад стал президентом, и сразу же нужно было начинать именно с этого. Засал. Премьер-министр Молдавии заявил, что российских дипломатов объявили персонами нон-грата на основании информации, полученных от спецслужб. Да, ну, в общем-то... Значит, там что-то происходит, очистка какая-то происходит там. Не, ну это Дадона просто нагибают. Это просто, причем так, в открытую, значит, там президент такой съездил на 9 мая, а тут раз этих дипломатов выкинул. А это неправильно, это несправедливо, я против. Он говорит, ты вообще кто такой там, где твое место? Представляешь, унизительно совершенно. Ну, конечно, не, я уверен, что и не только эти пять, но и все остальные там шпионы. Это я даже не сомневаюсь. Ну, представляешь, в путинской России дипломатический корпус, который возглавляет Лавров, и он что, не шпионский? Да я думаю, на 99%. Там только дебил, может, какой-нибудь, вот кто, сынок чей-то, может быть, ему только там каких-то секретов не доверяют, потому что он напьется, потеряет, или еще что-то, поэтому, может быть, и не шпионит. Да, формально, хотя тоже, я думаю, что доплату за это получают. Дипломаты — это всегда разведка, это понятно, как бы. МИД осудил шельмование российского посла в США. Да, вот видишь, оказывается, Кисляк этот не говорил. Шельмование. Да, шельмование. Такое вот слово, они хорошее такое, видишь, взяли. И вот с Кушнером, с этим он вроде как не говорил, а с зятем президента США. А там средства массовой информации говорят, что неоднократно встречался. И там, наверное, не только встречался, в общем-то, как-то какие-то дела имел. Вот, и вот это называется шельмование посла Кисляка. Трамп возмутился низкими взносами Германии в НАТО. Ну, я думаю, что он не низкими взносами возмутился. Он возмутился тем, что Германия, в общем-то, претендует на равную роль в НАТО. Ну, то есть, когда он приехал там, убрал душку этого, говорит, душка, душа моя, иди отсюда, да, там все. Ну, как хлопчик подвинется. Да, да. А тут какая-то Германия еще кто-то. Он говорит, и сразу, а сколько они денег платят? А мало платят. Ну, все... они же честно платят, сколько надо Германии. Ну, не знаю. 2% значит, ВВП там написано. Ну, да. Ну, 2% Германии, наверное, никогда не платила. Так, начнем с этого. Я думаю, что... Не думаю, а знаю, что четко взносы выплачивает Норвегия. И даже если посмотреть на Америку, она тоже 2% ВВП не платит, потому что, ну, понятно, какие это будут деньги, если 2% ВВП, это весь бюджет, тогда НАТО получал бы бюджет Российской Федерации даже чуть больше. Да? Ну, может, с этого и стоило бы начать? Ну, да, все же заплатить самим, да, сказать, слышь, ну, давайте, ладно, мы заплатим все деньги, а потом и вы заплатите все деньги. Ну, может, и так стоило начать, не знаю. Российские чиновники получили унизительную информацию о Трампе. Да, и вот тут рассказывают. Для кого? Для Трампа или для чиновников? Да, для всех. Вот, американские спецслужбы перехватили разговор двух российских чиновников, которые обсуждали некую унизительную информацию о Дональде Трампе, когда он был еще кандидатом в президенты, его сейчас раскручивается. Ну, какая вот она может быть? Ну, вот какая? Ну, мандавошек у него нашли. Что, да, вот, что нет, можно сейчас предъявить? Что такое, ну, да, что он педераст? Так это наоборот, ему сейчас, я так понимаю. Сейчас, да, тогда вот. Что? Вот какая может у него... Что он денег украл? Так он Трамп, он всю жизнь только и занимается, что деньги ворует у населения. Это же его работа, он же предприниматель, блин. Ну да, сейчас... Инвестиционный. Ты прав, вот даже если бы мы хотели придумать информацию, которая умаляет человеческое достоинство... Что у него парик, вот что можно представить? Что он женщина, да? Вот я не знаю, или что можно представить? Что он Трамп. Ну, вот только что, да. Трампа-рамп, что у него фамилия Рабинович. Я не знаю, чем можно вообще. Кстати, я только недавно узнал, что у нашего Игоря Иртенева, любимого моего поэта, ну, это да. Фамилия Рабинович. Да, ну... Я подумал, нахера он себе... Конечно. Это же лучше. Конечно. Гораздо быть Рабиновичем, да. Зачем нужно придумывать что-то? Это я так. Лечение. К слову, да. У нас уже новость подходит к концу. Подписывайтесь на канал «Подготовка» большими буквами латиницей. Ставьте лайки, то есть тут у нас уже 10 тысяч нам YouTube рисует пользователей. У нас не хватает 700 лайков до 5000. Эфир на Эхо Москвы, ссылка вторая после видео. Задать свой вопрос в прямом эфире и помочь проекту донаты. Задавайте, спрашивайте. Телефоны представлены также под видео. Под видео есть все кошельки, на которые можно посылать помощь. Также у нас на сайте 5.11.2017 в разделе «Прогулки свободных людей» висит телефон Надежды. Надежда – координатор плохих новостей региональных. 8-95-32-05-11-17. Не ждем, а готовимся. Москва готова к переговорам с Вашингтоном по Украине. Так, да, вот видишь, заявления странные. То есть они пишут там, что шельмуют, там какие-то вещи там страшные делают американцы, а к переговорам готовы. На самом деле... А Вашингтон-то готов? Да, Вашингтон-то пока не готов. И я думаю, что в ближайшее время не подготовится. И Песков заявил, что Путин встретится с министром обороны Саудовской Аравии. Ну, надо сказать, что это наследник. И сейчас они, наверное, уже встретились. То есть в Кремле сегодня должно было это произойти. Интересно было посмотреть на эту встречу, вообще как Путин-то реагировал на наследного принца Саудовской Аравии. Вообще просто вот как внешне, да. Ну, такая, наверное, у него физиономия была тоже как с Макроном. Ну вот это интересно, ребята, вот аравийцы и прочие, да, это же ведь те люди, которым нельзя взятку дать. Ну да, я думаю, вот что... европейцам любому можно засунуть. Вопрос денег, да, и, так сказать, честности, нечестности. А этому ты что дашь? Ну да, у него и так наследный все. Принц. Ну да, трудно что-то дать. Тогда что он должен им предлагать, чтобы они вместе были? Непонятно. Нет, ну, на самом деле это разговор не с наследным принцем, это разговор с королем через него. Ну да, нет, ну раньше, допустим, они работали там, ну оружие там, ну когда оно у нас было, ну... Ну а сейчас, как бы, да, на 110 миллиардов накупили себе гораздо лучшего. Ну да, что мы можем сейчас им предложить? Нефть им не нужна, оружие они купят получше, да, взятка, ну совсем... Башара Асада можем предложить. Голову. Голова. Голова. Голова. Тут в чате интересный стишок написали. Вот встал сейчас бы Боря Ельцин, проснувшись, сильно удивился. На Вовкин укрепленный рубль Бориска бы не похмелился. Еще пишут, взрослые мужики собирают лайки. Вот вы понимаете, что вот я 82-го года рождения, я считаю себя динозавром информационного мира. А если вы пишете, что взрослые мужики собирают лайки, вы, я не знаю, ваш период это, наверное, инфузория туфелька, 5000 лет до нашей эры. Да, и вот еще Трамп раскритиковал отношения США и Германии, а, это мы говорили уже про это, и вот Нидерланды утвердили соглашение об ассоциации Украины с ЕС. И вот здесь мне, конечно, это не сильно нравится, потому что, не потому что мне очень нравится, что Украина в ЕС, 5 баллов, мне не нравится, как в Нидерландах это все прошло. То есть вначале предложили провести референдум. Референдум был консультационный, референдум сказал нет ни в коем случае, а после этого они преодолели решение этого референдума, чем? Ну как, различными своими этими парламентами. Хитрожопостями, по-русски говоря. Хитрожопостями. Да, хитрожопостями. То есть очень это некрасиво. Ну как, да, выше референдума вроде ничего не должно быть. Я за двумя руками то, что Украина в Евросоюзе, 5 баллов, могу всех поздравить, да. Ну вот то, как это произошло, представляешь, то есть 61% сказали нет, 38% сказали да, а в результате получилось да. Как-то вот странно. Так вот. Ну мы как адепт народной демократии, конечно, будем стремиться к тому, чтобы референдум был основным источником власти, конечно, но понятно, что людям надо больше объяснять, что и для чего нужно. Ну, я уверен был, что, конечно, референдум скажет нет. Вот сейчас на любой такой вопрос, и мы говорили, почему прямое народовластие всегда начнется с национализма. Ну, там же люди огораживаться начнут сразу же. То есть те, которые живут хорошо в тех странах, если там будет народовластие, они скажут, не-не-не, ребят, ну вас нафиг, вы там созреете, вы там вырастете до нашего уровня, а потом все, мы с вами друзья, всех пустим там и так далее. Это совершенно четко, но я не думаю, что в этом что-то плохое. Если рассматривать, так сказать, в длительной перспективе, то это хорошо. А я пойду, мне готовиться на 200 давай, минут. Что-то давай, мы тебя... Уважать будут тех людей, которые... А да, в Японии скончалась женщина... здесь? Я могу здесь да. в 11 выйти? Да, просто в Японии скончалась женщина, тогда первой хорошо. Сбросившая... сообщившая, а да, сбросившая. Бомбардировка Хиросимы. Представляешь, то есть тогда ей было 14 лет, и она прожила столько. В общем, на нее бросили бомбу атомную в Хиросиме. В общем, повезло. Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета. Да, стрельнул над ухом, он оглох и потребовался медицин. Ну, пистолет, то есть, на спортивном мероприятии. И вот самое главное я покажу и все на этом закончим. Значит, первый в мире, это не самое главное, первый в мире робот-священник появился в столице реформации. Представляете? Где столица реформации? Немецкого города Виттенберг. Да, я его никогда не мог выговорить. Да. То есть, там есть священник-робот. И это очень хорошо, но вот... Блин, я вот только недавно читал этого Адамса, это кто написал «Автостопом по галактике». Там были священники-роботы, в виде юмора такого. Да, ну это логично. И вот мужчина на дроне доставил мяч для финала Кубка Португалии по футболу. Посмотрите видео, я вам фотки покажу, но вы посмотрите видео, это что-то. Вот так это выглядит. Вот так... Нам еще донат надо почитать. Так это выглядит. Вот он летит. Чувак с вот мячом. Вот он берет, отдает мяч. Вот он прилетел. А летел он вот так. Вот так он летел, представляете, с этим мячом. Это через вообще что-то поле. Через все поле. Посмотрите видео. Вот это как, же этого Человека-паука? Как он назывался? Ну да, ну Человек-паукен, ну такой что. Злой доктор, да, профессор. Да, да. Ну как здорово, а ну вот прям вот завидую. Прям вот, вот ничему не завидую, ни деньгам не завидую, ничего, технологиям завидую. Это будущее. Я всегда завидовал технологиям, всегда завидовал будущему. Так, начинаем. Давай, читай. Кирилл из Зеленограда. На наклейке Вячеслав, он же Кеша, КБ, власть народу. Беларусь. Госдума после 5.11 будет заниматься сбором и постановкой вопросов, а голосовать за варианты будет народ. Так? Так. Усманов насадился, Навальный пообещал его засадить. Значит, после 5.11 это и ваш вопрос. Решит трибунал. Юрий Гуд, 100 рублей. Во время вашего отсутствия Окунев собирал средства на коробке с атрибутикой для регионов. Как продвигается эта затея? На какой стадии? Если есть препятствия, то какие? С уважением, Юрий. Юрий, этот вопрос правильно задать Сергею. Сегодня спросим, послезавтра, наверное, он ответит. Крестов Сергей Геннадьевич, в связи с наболевшей темой, как мы после прихода к власти будем защищать сексуальные меньшинства от гонений на них? Сложный вопрос. Нет, да, вообще не сложный. Зачем, зачем защищать сексуальные меньшинства от гонений? Это особые законы. Да, поскольку эти гонения в основном устраивают власть. Кока. Если власть нормально относится ко всем, то и никаких гонений не будет. Кока 100 рублей. Вячеслав с прошедшим. Эдик, привет. Саратовская Ванга, 666. Вчера рухнула 44-метровая оккультная пирамида «Голод» на Новой Риге, построенная 30.11.99. Ровно через месяц Путин вошел в Кремль, как и его президента. Ураган – мистический предвестник. Да, мы это знаем. Андрюша, Нижний Новгород, 100 рублей. Вячеслав, здравствуйте. Что скажете насчет высказывания Пианковского, насчет возможных провокаций перед 12-м? Ведь на 15-е прямая линия умолчать не сможет. Значит, с переносом даты что-то заготовил на этот счет. Возможно, Путин перенесет дату своего выступления, потому что это большая глупость была сделать ее. Да вы добавил. 200 рублей. Добрый вечер. Передайте привет Сызрани. Выходите на прогулки в воскресенье к 16.00 к Вечному Огню. Смотрят многие, а выходить стесняются, наверное. Давыдов, Павел, не указали. А нет, в воскресенье прогулки в 4 часа к Вечному Огню. Добро пожаловать. Милости просим. Простоусов Андрей, Первоуральск, 500 рублей на правое дело. Спасибо. Елена Денисова, 500 рублей. Эдуарду лично. Юстас, 200 рублей на вилы. Сергиус, прокомментируйте, пожалуйста, Юстас, Алексу. Не сложились прямая трансляция с Павлом Дальнобоем. Ничего про это не знаю. Трансляция, ничего не знаю. Ирина Карагодина, 500 рублей, соратница из Воронежа на юриста. Спасибо. Владимир Дронов, 100 рублей по усмотрению. Антоха, 511, не ждем, а готовимся. Друзья, агитируем народ, если сидеть, ничего не делать и смотреть Мальцева, то никакого 5-11 не будет. Все зависит только от нас, вместе мы сила. Спасибо, Антоха. 100-500 оттенков серого, 100 рублей, 5-11-17. НЖК 752, 200 рублей. Хочу, чтобы Путин доедал баланду по вечерам, рассказывая коридорным о судебной реформе, которую все собирался провести, но руки так и не дошли. Главный инквизитор, 100 рублей. Мы путинисты, парни плечисты. Нас не заманишь сиськой-мисиськой. Не возбудишь нас... Девственный плевый, устал воровать правый, воруй левый. Ну, дай бог. Северяночка, 200 рублей. Сегодня наши соратники Тамара и Сергей передали Мохнаткину в больницу большую посылку. Большое спасибо им за это. К сожалению, в свидании с Сергеем нам отказали. Северяночка, привет. Следим привет. За новостями. Андрей, 100 рублей. Что будем делать с штурмовиками-провокаторами из серб? Эти же люди на Украине серьезно оппозиции жить мешали. И на Навального именно они нападали. Я не понял, это стих или нет. Сербам, а серб наш. Елена Альба. Ну, ты поясни, просто многие, кто был в этом движении, они уже разочаровались и в Путине, и во всех этих, так сказать, как их, скрепах, да, и поэтому они все уже потихоньку оттуда откалываются и дрейфуют сюда. Елена Альба, СПБ. Греф сказал, что народу нельзя говорить правду. Волж, 100 рублей. Окуню на штаб, а как приготовиться к 5-11-17. Смотрите передачу «Артподготовка». Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Галина из Зеленограда, 100 рублей. Сергею Окуню. Снежок 5-11 для губернатора Окуню. Забавно. Сергей Талдом, 100 рублей. Сергею Окуню. Виталий СПБ, 100 рублей. Сергею Окуню. Ольга, 100 рублей. Окуню. Лип Китс, 511. Вячеслав, амнистия для первоходов будет, половину средств окуню на штаб. Будь ласка. 511 рублей. Комиссия для всех будет. В любом случае, это любое дело такое большое, нужно начинать с амнистии. Старый лис, Мурманск, 500 рублей, окунил на народное дело, давно готовы. Ольга, 100 рублей, я с вами. Кукусик, 150 рублей, окунил. Чеченец, 500 рублей, уважаемый Мальцев, мы вас и Навального очень сильно уважаем и поддерживаем. Все мои знакомые друзья в Чечне вас смотрят и поддерживают. Надеемся, что вместе мы победим. Так держать. Спасибо. Павел и Роман из Балахны, 100 рублей, денег нет, но мы с вами. Новости по депутату из Ядросни сбросил на почту Вячеслав. Дамы, спасибо, Роман, спасибо. Спасибо. Елена Колесник, 100 рублей для Карасева. Скажите, а Гальперин и Белецкий дружат отдельно от нас, пламенных революционеров? Не замутят они что-нибудь раньше 5-11? Дружим мы все вместе. Тем лучше. Лучше. Больше революционеров, как сказать, разных. Хороший раз. Когда стулья выставите, спрашивают. Эти, когда... Стулья у нас уже они сзади стоят. Нет, когда выставите, спрашивают. А надо кого-то туда посадить, у нас народ теперь не хватает. Нет, надо это... Ты же хотел... Ток-шоу проводить. А, портреты, ну можно. Портреты и ток-шоу. Все в процессе. Смотрите, у нас есть вырезка с перископа, где мы показываем за кулисы. Там мы, собственно, эти диваны уже показали. Спасибо вам за помощь, приобретение их. Не ждем, а готовимся. Они хорошие, очень удобные. До свидания. А, так, сейчас, да. Я сейчас отсюда выйду со мной. Да, да. Потому что мне, у меня там... Да, да, отсюда прям с этого места. Ну, давайте, да, сейчас 3 минуты осталось. Ну, в общем, успеет, те, кто на Сомнамбуле, и те, пожалуйста, зайдите тогда на мой канал и там напишите в чате. Да нет, ты можешь отсюда свой канал открыть. Какая разница, так проще будет тебе. Не могу, мне же надо туда этот как-то подгрузить. Ладно, давай, не вопрос. Либо мне свой компьютер оставать. Не надо, давай. Как тебе удобнее сделай. Все. До свидания. До свидания. Так.